Глава 11. Насекомых морить заказывали? Тимофей очнулся в темноте и поначалу не понял, где он. В гортани пересохло, а язык и губы еще помнили восхитительный вкус ее нежных, трепетных складочек и пьянящих глубин, увлекающих в бесконечность. Неужели так и заснул у Юльки в прихожей, прямо на ковре? Да нет, вроде одетый он, вроде на кровати лежит. Но что было после? Что? Боже, как тяжело вспоминать. Вот открывается дверь, вот входит Маринка, и за нею полковник Соловьев. Они так запросто входят и смотрят на Тимофея, а Тимофей, запрокинув голову, смотрит на них, поверх восхитительно правильных, тугих и гладких Юлькиных ягодиц. И вроде надо встать, надо вскочить, но нет же сил оторваться от этой сладости. И девчонка уже ничего не видит, не слышит. Она уже не здесь. Ее колотит крупная дрожь. Это потрясающе! Еще совсем чуть-чуть, мизерную капельку, и у него тоже подступит самое оно. Однако эти двое входят, как смерть с косой. И Тимофей понимает, что Юлька-то успеет, просто не сможет остановиться, а у него уже ничего не выйдет, ничего. И потом опускается мрак. Что же было после? Он вспоминает медленно и трудно. Допился, старый дурак, дотрахался с молоденькими девочками. Так, понятно. Он дома, на диване. За окном темно. Ага, вон часы на видюшнике. Самое начало первого. Почему все спят в такую рань? Бывало, с Верой Афанасьевной чаи гоняли и до двух, и до трех. Иной раз и Верунчик с Никитой засиживались. А уж Маринка-то! Когда она в последний раз телевизор, а раньше половины третьего, выключала? Господи, да где же она, Маринка-то? И все-таки сначала он дошел до кухни и выпил 2 стакана холодной воды. А уже потом проверил первую пришедшую в голову гипотезу. Действительно, жена ушла спать к матери. Так уже было пару раз, когда он слишком сильно надирался. И Маринке было неприятно ложиться рядом, а сейчас тем более. Постель-то свободна? Вода, конечно, помогла немного очухаться, но Тимофей уже догадался, чтобы вернуть ясность мысли полностью, ему придется глотнуть не воды. Стал напряженно вспоминать, что осталось в доме из благородных напитков. Шотландского виски, ординарного, в шкафу на донышке, джина чуть-чуть в холодильнике. Все не то. Ага. Есть же еще маленькая, ни разу не открытая бутылочка курвуазье, хранимая почти как реликвия, уже лет 15. Ее еще Маринкиному отцу кто-то подарил, привезя из Франции в советские годы. Тогда это настоящая экзотика была. Ни с того ни с сего пить — грех. Все ждали достойного повода. Дождались. На поминках, понятно, такой коньяк смотрелся бы странно. Потом вообще словно забыли, что это можно пить. Стоит себе красивая бутылочка, и пусть стоит. Наконец, шикарных коньяков кругом стало море. Кого теперь удивишь довольно простеньким курвуазье с выдержкой лет 8? Да и емкость действительно маленькая, 0,35. Даже на двоих разлил, и, как говорится, ни в голове, ни в жопе. Одним словом, Тимофей загорелся выпить именно французского коньяка. Именно из неприкосновенного запаса. Ситуация того стоила. Уж беспредел так беспредел. А главное еще, что находилась заветная коробочка как раз в комнате тещи, то есть там, где сейчас спала Маринка. Редькин любил преодолевать собственноручно возведенные препятствия. Риск быть застуканным сладко щекотал нервы и в итоге добавлял кайфа. И сейчас ему с блеском удалось, подсветив себе зажигалкой, тихо-тихо отодвинуть большое стекло у Хельги, потом уже практически на ощупь двумя руками извлечь матовую пузатую бутылочку из фирменной коробки и медленно протащить ее меж хрусталя и фарфора, практически ни за что не задев. Иным и не понять, как сладок после этого любой напиток. И в голове действительно прояснело. Все проблемы выстроились по росту, как на параде. Уход от жены — это вопрос второй, точнее третий. Да-да, на первом месте по степени срочности, вне всяких сомнений, Майкл и деньги. На втором — КГБ, ГРУ, тибетские мафиози, сумасшедший разгонов с рукописью. Короче, проблема личной безопасности. Маринка действительно на третьем, а Юлька и вовсе на десятом, или нет? Черт, как же здорово было! И как же тяжело теперь вспоминать. Кусок тухлого мяса на помойке. Это ж надо такое сказать! Стоило вспомнить, будто настоящей гнилью ударило в ноздри. Аж затошнило. Пришлось еще пропустить граммчиков 100. «Вот что, родной!» — сказал себе Редькин, медленно и упорно смывая всю эту грязь ароматнейшим коньяком. «Ты сейчас полной херней занимаешься. Вербицкий не позвонил? Или ты проспал звонок, и с ним успела договориться Маринка, только тебе не сказала? Так или иначе, но сейчас ты должен найти Майкла и все выяснить». Тимофей позвонил прямо с кухни, со старого дискового аппарата. Номер не отвечал, то есть совсем не отвечал. Ни коротких гудков, ни длинных. Такое бывало. Московская телефонная сеть давно и безнадежно перегружена. Сейчас с этим худо-бедно борются, но процесс затянулся. В центре города особенно ощущается. Вот одна из дежурных ситуаций. Хронически не прозванивается какая-нибудь первая цифра. И все абоненты, номера которых начинаются, скажем, с тройки, становятся вам недоступны. Сегодня зависла четверка. Покрутить еще минут 5 можно было, но, скорее всего, это безнадега. Придется идти на улицу, в автомат или к кому-нибудь в гости, где номер хоть на одну цифирь из первых трех отличается. Но для гостей-то время поздноватое. Впрочем, есть еще один способ. Звонить общим знакомым, подключенным к другим АТС. Но вот беда. С Майклом у них всего один общий знакомый, Полозов. А Косте так поздно не звонят. Раиса съест с потрохами обоих, и своего благоверного, и Редькина. Но делать нечего. Случай уж больно важный. Тимофей решился и все-таки накрутил Константину.